Как я и сказал, ярость нашла выход. Приподнявшись и резко присев на корточки, я прыгнул в сторону этого пиромана, что чуть не изжарил Крама. Маг точно не ожидал подобного. Он отшатнулся назад на шаг, но таки воспользовался своим, видимо, фирменным заклинанием огненного шара. Размер фаербола поражал, не увернешься. На тот же трюк, что и Виктор, меня не купишь. Я отпрыгнул резко в сторону, провалившись за кусты. На лучи тех двух, что нападали до этого, я перестал обращать внимание. Для меня вообще мир резко сократился до одного человека, а в голове билась лишь одна мысль. Убить. Этого только убить. Пятой точкой чувствовал, что в живых его нельзя оставлять. Отправляя в противника простой отталкивающий прямо из кустов, который тот легко блокировал, я послал в него следом стену воды, скрывшую меня от его глаз. Это дало мне добрую четверть секунды преимущества. Мой шанс. Да. Выпрыгнув из куста, я рванул зигзагом к магу. Он стремился поразить меня быстроходными проклятиями, но я успел набрать скорость, пока он убирал водную стену, так что я достиг пожирателя в упор за пару секунд, и вонзил меч в маску, только так, только до конца, иначе нельзя, за спиной врагов не оставляют ни раненых, ни связанных. В то же время левую ключицу обожгла боль, осколок отлетевшего дерева от попадания в него какого-то мощного заклятия глубоко застрял над косточкой, я уже не вскрикивал, а лишь рычал озлобленно на любое проявление боли, лишь сжимая зубы до сведенных мышц. Завалившийся на спину маг утянул меч за собой, а сквозь щели в маске выплескивалась кровь и слышались булькающие звуки. Ну и пусть, сейчас не до этого. Потом буду переживать муки совести. Прыгнув за ближайшее дерево, я ушел таки от атаки двух уродов, что дрались теперь против Крама и посылали еще и в меня проклятие. Дерево, за которым спрятался я, готово было рухнуть, но пока стояло, и еще бы. Оно толщиной с Хагрида будет, сильные бойцы, бесспорно. Но взрывное Виктора сильнее, выбило почву из-под ног одного из них, второй же непозволительно отвлекся на это и получил в лоб ступифейм от меня. Первого же Виктор добил камнем по голове, придав окружающей траве антуража из мозгов со смесью крови. Смотрю, у него это излюбленное средство. И против дракона, и против людей. Что ж, каждому свое, я даже ничего не стал говорить. Я бросился к Флёр, которую активно теснил какой-то особо ретивый коротыш и его напарник Толстяк, но все были слишком заняты, чтобы помочь ей. Что ж, спасение принцесс, дело принца, а перевелой репутации не меньше королевского двора могут похвастать. Наказав одного противника в спину оглушающим, я напал на второго, но он быстро бросил Флёр Конфринга, попав в щит и отбросив ее куда-то в кусты, а потом стал наступать на меня. Ах ты ж мразь! Он попытался наслать на меня проклятие клеймения. Знаете, когда на твоем теле хотят выжечь свой знак, почти, как Томми метку, чтобы показать твою несостоятельность, это как-то сразу превращает противника в отбивную с кровью. Ни разу о таком не слышали. Так вот знаете, подобные проклятия ставились только после того, как ты одолел подло напавшего врага, чтобы все знали, что он может напасть со спины. За попытку оставить на мне такую метку и сектум Симпру было не жалко. Сплюнув на истекающий кровью труп, я отправился к Сириусу. Позже буду вспоминать все это и здорово меня будет, наверное, выворачивать. Боковым взглядом заметил, как Делакур мстительно пнула в голову коротыша, к толстяку она побрезговала приближаться, и побежала куда-то дальше. Я увернулся от какого-то луча цвета банана, выбившего кусок древесины из дерева за спиной. Ну и наглость, а сейчас кто-то выхватит за это. Кажется, я заразился азартом от блэков. Самое время повеселиться, крови мне и зрелищ. Судя по быстро сокращающемуся количеству противников, мы неплохо так справляемся. Добравшись до Сириуса, я занял позицию сбоку от него, помогая выйти из позиции обороны против троих в масках. Люпин валялся рядом без сознания. Потом настучу за сверхглупую отвагу, Гриффиндориц Мерлинов. Один из трех магов пал под чарами чесотки от Сириуса. Крестный даже сейчас сохраняет чувство юмора, похвально. С чесоткой на поля боя не живут долго, что и доказал неудачливый образец пожирателя, получивший сразу два проклятия от Сириуса, редукта в грудь и сека в горло. Сурово, но действенно. Грудь от взрывного разворотила не сильно, зато перерезавшее горло сека постаралась на славу, голова запрокинулась назад, открывая вид на трахею и пищевод. Из раны фонтанировала кровь. Видимо, чесотка – это все, на что сейчас хватило Блэка. С другой стороны, это даже удивительно, что кто-то из этих сходящих с ума от схваток может еще раскидываться чем-то помимо смертоубийственных. Над двумя оставшимися мы получали преимущество в скорости с каждой секундой, дело было только во времени. Сириус стал даже как-то особо лениво, но изящно двигать палочкой, почти не напрягая кисть. Двум неизвестным в черных плащах, правда, от этого легче не стало. В один момент бродяга размазал по ладони кровь, вытекающую из раны в бедре, и стряхнул капли в сторону противника столь резко, что никто не ожидал, и слитным движением сделал какое-то плетение палочкой, впервые за время боя издав звуки. Он напел какой-то мотив проклятия, и кровь, еще не долетев до противника, обратилась в пар, обволакивая двух неудавшихся слуг Томми. Через две секунды оба упали замертво высушенные, как мумии. Потом обязательно узнаю, что это было, очень уж изящно он их прикончил. Бросив Сириуса с Люпином, я отправился в сторону семерки, которая активно давила Дамблдора. Недалеко пятерка магов также давила Грюма. Я бросился на помощь к ним, посылая очередь проклятий в сторону дамблдоровых противников. А старик ведь как-то справлялся все это время. Лишь один угодил под сика из всей толпы. И то хлеб. Я не успел приблизиться, как раздался истеричный крик где-то позади директора. Авада Кедавра. Я не видел луча и того, кто его пустил. Но я видел, как Дамблдора бросило вперед, и больше он не поднялся. В моей голове пронесся шквал мыслей, но ни одна так и не оформилась до сознательной. В конце концов, сосредоточившись на цели выжить, я принялся со стервенением бросать в толпу проклятия, пока одна фигура не прыгнула мне на перерез, становясь единственным противником. Попал одним заклинанием редукта вскользь, из-за чего маску разорвало на куски, но не задело мага, то есть ведьму. Белла. А да, истеричная наша Белла сегодня была в маске и плаще, как необычно, правда. Лицо кузины заливало кровь со лба, рана на котором образовалась из-за отлетевшего осколка маски, а волосы черной паутиной облепили виски и щеки. И сейчас она совсем не улыбалась, лишь скалилась, как загнанная волчица. Это был вызов, но не дано нам было сразиться, как подобает. Все остальные пожиратели кинулись добивать остальных наших бойцов, так что было понятно, как Сириус смог приблизиться беспрепятственно. Один слитный бросок пса размером с полмедведя сбил женщину с ног, и оба покатились по земле клубком тел, из которого доносились только визги и рычание. Помочь Сириусу не было возможности, слишком велик шанс зацепить самого Блэка. Я не успел решить, куда мне броситься в первую очередь, как по деревьям пополз огонь, а вокруг начало бушевать настоящее пламя ада. Я слышал страшные крики горящих людей, но толком разобрать ничего не выходило. От того места, где еще недавно шло плотное сражение Грюма с пятеркой противников, бежало двое в черных балахонах, что еще недавно сражались против Дамблдора, в лес от огня. Грюм, старый ты паразит. Старик забрал с собой в последний путь пятерку самых отъявленных мерзавцев, чьих имен теперь никто не узнает. Что делать с пламенем, я понятия не имел. Сам же отказался учиться с ним справляться. Ой, как зря, кажется. Зато, я, наконец, заметил того, кто воспользовался случаем, чтобы убить Дамблдора. Каркаров, трусливая погонь, стоял и тупо пялился на дело рук своих. Сам не понял, что сотворил в порыве страха быть убитым пожирателями. Ты сам выбрал свой путь. Его же даже пожиратели не тронули. Думаешь, купил себе жизнь, тварь. Ты ее только что задорого продал. Бифрям. Мой рык был слышен, наверное, даже в замке. Директора Дурмстранга разделила звучных хлюпом на две половинки, разъехавшиеся в разные стороны. Открывшийся вид не способствовал моему аппетиту, мозги этого выродка вытекли серой массой на траву. Про брызги разлетевшейся крови я даже не говорю. Из полости тела выпала разрезанная часть сердца, а из области живота вывалились все кишки. Мерзкое зрелище. Бросившись к оставшимся пожирателям, сражавшимся с Виктором надлежащей без сознания Флёр, Стонкс, что до сих пор еще не справилась со своими тремя противниками, с мадам Максим, которая еле успевала отбиваться от двух магов, старающихся бросать лишь Аваду, я думал о том, чтобы такое пакостное сотворить, чтобы этот кошмар уже закончился. В голову круче того, что сотворил Грюм, ничего не приходило. Огонь, кстати, активно жрал противоположный край леса, но благо не собирался перебрасываться по земле в сторону живых людей. В конце концов, выбрав проклятие сна наяву, я зашептал его в пространство на латыни, испуская из палочки туман, что усыпит всех и вся, отправляя в грезы, чтобы было чем заняться в темноте сна, наименее вредный для своих, но достаточный, чтобы удержать пожирателей. Вот только пожиратели выбрали вариант «уносим ноги». Верный ход, пузыреголовое заклятие не поможет, когда ты уже в тумане. Бегите, мрази, бегите. Надо было так и с Белой поступить. Кстати, как там Сириус? Кинувшись в сторону скандальных родственников, я застал тяжело дышащего крестного под прицелом палочки такой же дико уставшей кузины. Не останавливаясь, бросил в Белу сиктум симпру. Не до семейных дрязг. Блэка она не убьет, но покалечить может. Быстро укрывшись трансфигурированным металлическим щитом из воздуха, чтобы защититься от рассекающего, кузина взялась за меня всерьез. Вот только правая рука ее больше не работала, она плетью висела истерзанная, как я полагаю, зубами грима. Кожа висела ошметками, как и разорванные сухожилия с мышцами, кровь струей бежала вниз по кисти, орошая под собой землю. Левой рукой женщина работала не так искусно, но моих сил уже не хватало ни на что, так что это особой роли не играло. Наверное, меня бы там и похоронили, если бы в нашу сторону не бежали несколько преподавателей и Помфри. Они что-то кричали, но мне было абсолютно все равно. В ушах уже давно стоял какой-то гул, но сейчас было вообще тошно, еще чуть-чуть и сознание оставит меня. Уверен, такого истощения я еще не получал. Я уже просто выставлял щит и обновлял его, если Белла его разрушала. Двигаться становилось тяжело, появилось сильнейшее чувство слабости, как при долгом голоде. Первым прибыл Хагрид, который был почему-то в слегка разорванной одежде, посылающий своим розовым зонтиком несложные чары в Беллу, но явно спасая тем самым мою невезучую задницу, так как хоть как-то отвлекал ее. Шкура же полувеликана не давала сбоя, и он упорно не замечал оглушающих, которые ему, как слону дробина. Хорошо, что сознание Беллы сейчас было вымотано так, что на Аваду не настроится. Лучшее, что придумала женщина, бежать. Тем более, ее соратники уже отступали в лес, сбегая подальше от тянущегося за ними пламени. Вот только перед тем, как сбежать, Белла приложила чем-то особо тяжелым полувеликана, и тот грохнулся на землю, после чего она, отбиваясь от моих крайне вялых заклинаний, отхватила кисть Дамблдора, сунув на ходу ее в скомканный подол мантии, после чего припустила бежать. Рвалась она в сторону ворот и успешно, надо сказать, так как все сегодня располагались на поле для квиддича, как я понял. Подоспевшая помощь принялась успокаивать адское пламя и устранять мой туман. Странно было то, что, кажется, многие из прибывших были словно из такого же сражения. А что до меня? Я смог только опуститься на колени рядом с Сириусом, давно обратившимся в человека и все еще дышавшего так, будто перед прыжком в воду. Все, что я успел сделать, это взглянуть в строгие глаза Помфри, на светлой мантии которой тоже, кстати, были пятна, блестевшие влагой свежей крови, как мир подернулся дымкой и потемнел вплоть до кромешной тьмы. Кажется, я еще успел истерично издать смешок, так как подумал, что пора бы проснуться в своей кроватке в спальне и перестать видеть этот кошмар, но, скорее всего, об этом и не стоит мечтать. Жив, по крайней мере, жив. Так я подумал тогда. Очнулся я от болезненного удара по щеке, а потом еще одного и еще. Всего, наверное, около 5 шлепков я успел насчитать, пока смог прийти в себя, хотя пощечины, скажу я вам, не лучший способ помочь так уставшему сознанию прийти в себя. Я медленно поднял отяжелевшие веки. Вот мы и встретились вновь, Гарри Поттер. Уснешь. Бледная рожа с красными глазами и щелками. Тебя сложно перепутать с кем-либо, уродец. Говорить я, правда, не мог, горло пересохло, как в пустыне. Я осмотрелся вокруг и понял, что вишу на деревянном столбе, прикрученной веревкой. По соседству угадывалась фигура Крама, также висящая на столбе в бессознательной форме, а дальше была Эфлёр. За спиной этого существа виднелось свободное пространство, посреди которого стоял нормальных таких размеров чан. В нем бы и Хагрид поместился, а за ним, на противоположной стороне, виднелась сребробородая фигура, распятая на чьем-то большом надгробии. Я прикрыл глаза, пытаясь собрать мысли в кучу, чтобы понять, что происходит, но мои аналитические способности сейчас переживали явно не лучшие времена. «Полагаю, ты не понимаешь, что происходит. Собственно, Беллатрикс просто немножко поиграла с твоим сознанием». Хриплый стальной смех отразился от пустоты кладбищенских памятников. Примечание к части. Так, не ругаться, не плеваться. Да, немного сумбурно. И да, неясная концовка, но вы же хотели экшена. Получите, распишитесь. И дату поставить не забудьте. Дополнение к картине будет в следующих главах. В отзывах ничего не расскажу, буду томить вас в собственном соку из мыслей. Цена реальности. Глава 101. Белла, подойди. Позади моего столба послышались глухие шаги и шелест мантии. Беллатрикс прошла мимо меня и припала на одно колено. «Милорд», — прошептала волнительно женщина, преданно глядя снизу вверх на этого уродца. «Расскажи нашему гостю, что ты сделала с ним. Использовала проклятие от Дуцы Сомния в вашей версии, милорд, чтобы разум Поттера потерял связь с реальностью». «Спасибо, Белла. Ты прекрасно справилась с заданием в отличие от прошлого раза. Ты будешь награждена». Ведь лорд Волан-де-Морт всегда награждает за хорошо выполненные услуги. Ступай и собери всех, сегодня мы отпразднуем с нашими гостями мое возвращение. Как скажете, милорд, подобострастие Беллатрикс вызывало желание выплюнуть содержимое желудка. Когда она развернулась, чтобы уйти, я заметил на ее лбу свежую ссадину. Значит, что-то все-таки было правдой, но мне не хватает информации. Хотя, чего уж там. Я плохо представляю, что это за отдуцы сомне такое на меня наслали, что я очнулся тут. И уж тем более не представляю, каким образом этот мордридов гений изменил его. Вишу, Поттер, ты все еще не понимаешь, что произошло. Что ше, я поясню, ведь ты мой гость, а хассин обессан развлекать гостей. На язык так и просилась пара ласковых, но все еще пересохшее горло не позволяло, как следует выругаться, хорошо. Что Белла поделилась со мной воспоминанием. Эта бледная поганка взмахнула палочкой, и картинка передо мной резко начала изменяться, и вскоре я наблюдал разворачивающиеся действия во дворе Хогвартса. Вот последний момент перед нашим отправлением порталом из леса. Так, если есть воспоминания, значит, здесь где-то Белла должна быть. Вот она, чертовы мантии-невидимки. Куст явно колыхнулся, мантия-невидимка зацепилась за веточку, приоткрыв на мгновение черную мантию, а перед самым нашим исчезновением в мою сторону прошла рябь по воздуху. Чары, имеющие небольшой радиус поражения, но без направленного вектора. Удобно. И луча нет, и попадание локальное. Картинка сменилась. Вот мы появились на опушке у леса втроем и к нам таки спешили профессора и Помфри. Значит, Беллатрикс каким-то образом отправилась с нами. Может, такой же портал. Настроилась по нашим. Они заметили, что тебя прокляли, раздался голос рядом со мной, я аж вздрогнул. Повернув голову, я увидел, что темный лорд стоял рядом и наблюдал ту же картину, что и я. Вот крама поразила оглушающе, а я прикрыл нас с флер от новой порции оглушающих. Так, пока все, как и было. Сейчас еще проклятие не подействовало, лорд любезно прокомментировал ситуацию, так как видел, как я внимательно изучаю картинку, ожидая подвоха. Но уже скоро. Вскоре все пять авроров столкнулись с атакой лучей, в то время, как я застыл столбом. Но я же прекрасно помню, как повалил флер. Какого дьявола? Да и лучей вокруг не было совершенно в этот раз. То-то Помфри так спокойно мою ногу латала, пока я изображал памятник самому себе, стоя на раненой ноге, поддерживая на кой-то противо перед нами, пока не устал настолько, что не смог удерживать заклинание и дальше. Флёр в это время думала, что поддерживает меня, чтобы я не упал. Она еще не поняла, что я не в себе. Так, вот пробежали профессора, а следом и директора. Я, наконец, зашевелился и оттолкнул Помфри, накричав на нее, после чего вновь застыл, а Помфри, попытавшись меня утащить в школу, потерпела поражение в борьбе со статуей и принялась оживлять Крама. Да, что-то мне сейчас плохо будет от смешения картинок того, что было и есть. Директора встретили атакующих более мирно, чем в моем видении тогда. К ним навстречу вышло всего порядка чуть больше 20 человек, 10 из которых потеряли 5 мантий-невидимок. Ошалеть. А мой мозг навыдумывал там бойцов 50. Да уж, моя фантазия из мира супергероев поражает. Трех особо ретивых авроров вырубили сразу, но никто из профессоров не кинулся на обидчиков, не желая, видимо, разжигать драку, опасаясь жертв. Дамблдор, как всегда, философствует о большой и чистой, о помытой слонихе. Короче, так полагаю, перед ним Белла в маске и еще парочка прихлебателей Томми. А я размечтался о 10. Ну-ну. Вдруг я внезапно пришел в себя и сорвался в сторону пожирателей, поля из всех стволов. Крамс и Делакур попытались меня остановить, но куда там? Я ж все равно, что под дозой там. Быстр, смел и глуп. Моя активность послужила сигналом к общей атаке, и дальше все понеслось, как в моем видении. Краму пришлось принять одного бойца на себя, Флёр увела за собой двоих пожирателей, которые попытались атаковать мадам Максим со спины. Я атаковал еще одного широкоплечего пожирателя. Грюм и вправду дрался с тремя противниками сразу, но сильно уступал из-за численного преимущества, нередко прибегая к посоху, чтобы прикрыть себя от проклятий. Скорость их атаки была такова, что случайные проклятия сталкивались постоянно и разлетались, как искры от костра во все стороны, из-за чего одним из лучей поразило еще одного Аврора. Тонкс сама кинулась на двоих в масках. Слишком самоуверенно, слишком полагается на то, что ее учил сам Грюм. Вскоре она уже получила первое ранение в виде сильного ожога на кисти, но вряд ли эту бестию остановит такие проблемы. Блэк и Люпин нарвались на неприятную тройку магов, но стоя в полоборота спиной друг к другу, они великолепно справлялись, пока Ремус не заметил, что один самый наглый пожиратель пытается пробраться незамеченным в тыл к Грюму. Он что-то крикнул Сириусу и бросился в сторону того мага, а когда достиг, то смачно врезал тому по лицу, проломив маску и сбив с ног диверсанта. Но в следующий момент его самого атаковали в спину Круциатусом. Сириус, отбиваясь из последних сил от трех колдунов, шарахнул взрывным по стволу дерева, разогнав тройку магов, а сам побежал к Ремусу. Три брошенных противника бросились вслед. Я же вновь застыл в позе, словно на меня снизошло великое озарение. Чтобы в меня не попали заклятия, Крам перехватил и моего противника. Теперь Краму приходилось несколько сложнее, так как он только оборонялся, а в удачные моменты для атаки использовал в основном мощные заклинания, пытаясь нанести как можно более серьезные травмы или даже убить, на что его противники отвечали тем же. Директор Шарнбатона активно разделывалась с тройкой магов, но те тоже были не лыком шиты. Один таки попался в уловку из сдерживающих стеблей травы и повалился под банальным ступифеем. Я бы добил, даже будучи не под действием проклятия. Такой шанс, а она ступифейм. В это время я заметил, как со стороны сражения Грюма со своими противниками полетело чье-то проклятие и попало все еще отлетевшему в астрал мне с левой стороны в лицо, оставив гниющую рану на пол рожи, из-за чего я дернулся и стер с лица кровь и прочие жидкие образования. Совсем не отличался от того видения Каркаров. Так же лениво работал палочкой, почти не напрягаясь, против одного противника. Все это время Беллатрикс и еще тройка неизвестных атаковали директора, который оборонялся с таким видом, будто чай со своими дольками ест. Дамблдор не применял ничего опаснее трансфигурационных. Внезапно я вернулся в бренный мир и вытолкнул Крама из-под Аввады, после чего сам атаковал его противника. Виктор же взялся за моего бывшего оппонента. Когда я атаковал нового противника водной стеной, а потом вонзил таки до сих пор зажимаемый в руке меч тому в маску, и Виктор и его противник замерли. Видели бы вы лицо Крама. Кажется, маги считают дикостью быть вот так убитым мечом в наше время. Могу понять. Сейчас тот я выглядел так же, как обычно Беллатрикс, фанатично, с лихорадочным блеском в глазах. Противник Виктора атаковал меня, но промазал, и осколок древесины прилетел мне в плечо, но я только по-животному прорычал. Воспользовавшись моментом, Виктор взорвал землю под ногами пожирателя и того отбросило на спину, а после Виктор приложил его камнем, но без последствий в виде кровавых кашиц. Крам, видимо, не такой отмороженный, как я думал. Похоже, я тут самый психованный. Вот я двинулся в сторону Флёр и помог расправиться с обоими противниками. Я слишком жестоко расправился со вторым, никто меня особо не собирался проклинать клеймящими проклятиями, как мне тогда думалось, но Сектумсим про никого не спрашивала, что там они собирались делать. После этого я просто выпал в астрал и вновь прикинулся тополем. Блэк и правда уложил троих магов, но в одиночку и без какой-либо магии крови. Силен, крестный. А вот про ножи приврал мне разум. Какой странный в результате эффект от этого проклятия. Все же, вновь очнувшись, я побежал к Дамблдору на выручку, но опять застыл, как вкопанный, посреди пути. Простояв еще с полминуты, я отправился дальше в сторону директора. Теперь стало понятно, что произошло с Грюмом на самом деле. Старый Аврор не вызывал адского пламени, не сошел же он с ума. Пытаться создать это проклятие в такой ситуации, все равно, что лично подписать приговор всем здесь находящимся. Как минимум, под ударом должен был оказаться Сириус и Римус. Как я тогда не заметил этой нестыковки. На самом деле, Грюм просто поджарил одного из трех бравых пожирателей с помощью знакомого фаербола. Вот и орал этот придурок из-за большого ожога. А Грюм, как ни в чем не бывало, продолжал сражаться с оставшимися двумя. Как раз в этот момент Каркаров бросил своего противника, который тоже, кстати, не особо чесался по этому поводу. Сдается мне, они договорились заранее. Директор Дурмстрангов скинул палочку в сторону Дамблдора и проорал что-то типа «Верескомеденти». Да, а воды и не пахло. Директор тяжело осел на землю, а потом и вовсе завалился на бок. Было видно, что на дыхание ему почти не хватает сил. Что такое наложил на него Каркаров? Мордрит его знает. Почему не Авада? Такого противника добивают сразу же. Нужен живым. Хорошо бы узнать зачем. Треклятая Беллатрикс со своим отдуцы. Все перепуталось в моей голове из-за этой придурочной Блэк. Жаль, что и отлучить нельзя от рода. Тогда она может безнаказанно нанести вред Сириусу и даже убить, не получив и малейшего отката. Можно ли такой поехавшей вправить мозги? Или ей одна дорога? Пока в голову мне рвались идеи по устранению Беллы, тот я, что из воспоминания, дернулся было с редукта в сторону Беллы, но тут же вновь застыл. Редукта прошло скользом, как я и помню. Вот Блэк перехватил кузину, перекинувшись в свою аниформу в тот момент, когда она уже собиралась меня приложить чем-то неприятным. Наконец, я отмер и, видимо, смог таки связать вид застывшего Каркарова над Дамблдором и самого поверженного директора. Вот так просто шмальнув Бифрямом, я обратил на себя внимание многих пожирателей. Один, кажется, даже опорожнил желудок. Совсем слабенький оказался. Меня от этой участи спасла частичная память прошлой жизни, в анатомическом корпусе и не такое еще увидишь, а кому особо повезет, еще и потрогает, так что, почти привычно. Дальше все было почти, как и в моем видении, только те три молодца, что смахнулись с Великим Светлым помимо Беллы, не разбежались в стороны, как я думал, а упаковали старичка в путы, после чего самый здоровый из всех закинул директора на плечо и побежал в лес под прикрытием двух других. Никто не мог остановить их, все были заняты своими противниками. Мое же проклятое я смело выдало проклятие сна наяву, выпустив клубы тумана, после чего вновь замерев, пожиратели бросились вон из тумана. В этот момент меня из воспоминания начало обволакивать моим же туманом, в результате чего тело мое осело на колени, а потом и вовсе повалилось на землю. Два пожирателя, вскочивших из тумана, подцепили мою бренную тушку локомотором. Было видно, что с другого края в лес улепетывали еще несколько человек в черных плащах, а с ними пара безвольных фигур, среди которых легко угадывались разметавшиеся по воздуху белые волосы Флёр. Вторая фигура, вероятно, принадлежала Краму. То есть, все, что происходило со мной дальше, лишь результат наложившихся двух проклятий. Ну, а сатанеть просто. Сам себе удружил до кучи. Перефразирую знаменитое высказывание. Меня проклинать не надо, я сам проклинаться рад. А дальше было следующее. Белла выползла из драки с Сириусом битая, как собака в подворотне, хотя и сам бродяга был не лучше. Палочки никого уже не интересовали, так как силы у обоих заметно отсутствовали. Как я понимаю, они решили оставить этот поединок за ничьей, так как Беллатрикс просто отвалила в сторону леса, по пути кинув вербальное взрывное под ноги Грюму и, в результате, оба противника Аврора смогли дать дёру, будучи изрядно помятыми. И как раз в это время показалась помощь из остальных преподавателей. Единственная причина, по которой их могло не быть с самого начала с остальными здесь, защита студентов на стадионе по приказу Дамблдора, так как не было известно наверняка, где и куда они могут еще атаковать. А сейчас, видимо, увидели что-то на этих самых экранах Блэка и Люпина. На этом картинка померкла, и меня резко вернуло в мир на кладбище. Было немного тяжело, в висках глухо стучало. Все же просмотры вот так чужих воспоминаний не очень хорошо влияют на самочувствие. Примечание к части. Все, дальше не буду шипящие дублировать, будем думать, что Томми к логопеду сходил. Надеюсь, достаточно логично и я ничего не упустил важного. Цена боли. Глава 102. Предупреждение. Рейтинг NC-21. Удивлен, Гарри Поттер, Редбл в задумчивости потирал подбородок. Ты смог довольно упорно сопротивляться проклятию Беллатрикс, пока не угодил под собственное. Ты не должен был вообще шевелиться, находясь в мире своих грез. Поэтому я вновь сделаю тебе предложение, от которого ты смел так нагло отмахнуться 3 года назад. Служи мне, и я вознагражу тебя, когда я захвачу Британию. Неплохо было бы еще твоего крестного получить в свои ряды, он сильный боец. Я только и мог, что прохрипеть, так как все еще сказать ничего не мог. Томми, видимо, догадавшись о моей проблеме, нет, не преподнес мне стаканчик свежей горной водички, а попросту пустил струю воды из палочки. Я закашлялся из-за сильного напора и зафыркал из-за попавшей в нос воды. Но часть-таки ее я проглотил, как и положено, так что на разговор вполне могло хватить. «Зачем тебе они?» — сипло произнес я, мотнув головой в сторону Крама и Флёр, стряхивая капли воды с лица. «Мне они не нужны, это добыча моих верных слуг. Хотя, девчонка вроде дочь Делакура. Жаль, французское министерство ни за что не пойдет на уступки в обмен даже на наследницу такого рода». Этот лысый хрен подошел к Флёр, приподняв голову той на уровень своих глаз за подбородок. «Ты не ответил на вопрос, Гарри Поттер. Я жду. Зачем тебе старик?» Я упорно игнорировал вопрос Тома. «Нужно время, чтобы подумать. Я ведь вполне могу и согласиться за жизни тех двух, что висят рядом. На Дамблдора плевать, ему все равно недолго осталось, если он еще жив, конечно. Но прежде, следует узнать, как можно больше у Ридбла, покуда он болтает не в меру. Ты наглеешь, мальчишка. Я задал тебе вопрос. На него отвечу, сразу, как ответишь мне ты. Ты смеешь ставить мне условия, Поттер. Заметь, ты сейчас не в том положении. Но время есть, да. Как видишь, я использовал один древний способ, чтобы вернуть свое тело. Кровь, плоть, кость. Скучающе спросил я, будто мне вообще нет дела до таких мелочей. Так ты знаком с тайнами древних. Вижу, ты много знаешь. Полагаю, ты использовал кровь Дамблдора. Старик стал моим противником давным-давно, к тому же, он сильный маг, его кровь сделает меня сильней. Но, если в пророчестве говорилось о тебе, то мой настоящий враг ты. Я использовал кровь вас обоих, в голосе темного лорда звучало торжество, как будто не кровь нашу добыл, а силу земли там приобрел, или заклинание Мерлина нашел в хранилище каком. Типичный маньяк, только сильный очень, зараза. Это было видно по исходящей магии от его тела, искажающей небольшое пространство вокруг него. «О, успокоился», — ответил на твой вопрос. «Я жду, а я не люблю, когда меня заставляют ждать. То есть, теперь он тебе не нужен. Нахальство мне не занимать. Играть, так до конца. Не выводи меня из себя, Поттер. Снай свое место. То есть, если я соглашусь примкнуть к тебе, ты оставишь мне жизнь. Пошлю сразу, схлопочу Круце. Как пить дать? Что ж делать-то? Прекрасная награда, правда. Ухмылка Тома заставит передернуться даже снежную королеву. Ты отпустишь их, вновь мотнул головой в сторону чемпионов, глядя прямо в лицо Тому, тогда мы договоримся. Наглец. Ты ответишь за свою наглость. Я уж было приготовился к печали, так как Том достал палочку, но позади меня раздалось множество шагов и шелест больше, чем одной или двух мантий, и Том опустил палочку. Даже странно как-то, будем считать, что это был отрицательный ответ. Злобно бросил он. Что ж, отлично. Сейчас нас разделают на кусочки. Моргановы панталоны, и ведь даже предложи я сейчас дуэль, то спасти Крама и Делакур никаких шансов. Глупо закончить вот так, когда столько прошел, чтобы иметь новую жизнь. Вроде и тренировался, и магию изучал уровня выше своего на пару курсов, чтоб подготовиться, а оно все незачем. Прав был Поттер в каноне. Чего стоят твои знания, если это не имеет значения? Полагаться надо только на соображалку, смелость, ловкость рук и случайность. Первое мне сейчас отказало, второе имеет место быть, так как мной овладело смирение, а значит и терять мне нечего, а третьи пока некуда приложить, так как все попытки выбраться из веревок провалились. Ну а случай слишком непредсказуем, чтобы полагаться только на него. Крепко связали, гады. Значит, пропускаем ход, наши карты слишком низкие рангом. Подождем действий Тома. Вы пришли, вокруг лорда встали в два полукруга несколько фигур в плащах, как видите, я жив. Надеюсь, никто из вас не думал, что я действительно умер. Как я и говорил, я шагнул к бессмертию ближе всех. О, как я мог забыть. Друзья, сегодня нас посетило несколько гостей, Томми махнул рукой в нашу сторону. Все пожиратели, как по команде, взглянули на нас. Все были в масках, так что увидеть лиц не было возможности. Многие из вас сегодня участвовали при выполнении задания, так что я вознагражу вас. Белла, подойди. Из круга вышла одна из фигур чуть меньшая, чем большинство других. Лорд взмахнул палочкой, и ее маска упала, а женщина припала к ногам Томми. «Ты самая достойная из всех присутствующих. Ты не отреклась от меня перед министерством и с гордостью отправилась на корм дементорам, а потом смогла сбежать. Ты помогла вернуть мне тело, и я отблагодарю тебя, как и обещал. Она твоя», — он махнул в сторону Флёр палочкой, и путы исчезли, и девушка свалилась мешком на землю, только оставив живых, отдашь потом остальным, они заслужили награду. Сможешь потом взамен забрать этого совсем, — он ткнул свободной рукой в Крама. Если Том разрешил ей все, то в живых нас не оставит, это точно. Мне вот интересно, а нас вообще ищут? А если ищут, то найдут ли? И если найдут, то не будут ли это лишь наши хладные трупы, как послание? Вопросы дня, я бы сказал. Том, кахакхе, Альбус сочнулся, оставь их. У тебя есть я. Друзья, забыл вам представить еще одного гостя. Сам великий Альбус Дамблдор сегодня к нам пожаловал. Что-то ты совсем сдал, старик. И нет, твое предложение меня не устраивает. С тобой я разберусь сам, позже. Жесткий тон не сулил ничего хорошего Дамблдору. Больше директор ничего не сказал. Не смог, или не придумал, кто его знает. Кстати, старик, я тут покопался в твоей голове, и, знаешь, спасибо за бузинную палочку. Том достал из кармана знакомую узловатую палочку. Директор лишь взглянул на нее, после чего устало прикрыл глаза. Томми, будто бы потеряв всякий интерес к Дамблдору, повернулся к пожирателям. «Что ж, покажи нам представление, Белла. Пора возрождать нашу традицию». Темный лорд изящно взмахнул палочкой из бузины, создавая себе удобное кресло из кожи на краю полянки. «Точно кино посмотреть пришел, чипсов только не хватает». Белла взмахнула палочкой, и Флёр перенесло от подножия столба в центр полянки. Я лишь скрипнул зубами, удерживая злость, чтобы не зарычать от досады. После того, как Беллатрикс наложила оживляющие на француженку, та открыла глаза и попыталась сесть, но Белла ногой толкнула в плечо девушки, и та вновь опрокинулась на спину, явно не понимая происходящего. «Думаю, стоит ввести в курс нашу гостью, чтобы она тоже могла поучаствовать в представлении», — подал голос темный лорд. Несколько человек из рядов пожирателей хохотнули идиотской шутке шефа. Флёр непонимающе взглянула на Томми, и ее глаза расширились от страха. Она попыталась отползти в другую сторону, но Беллатрикс сильно ударила ее по лицу ладошкой. Звон от удара эхом прокатился по кладбищу, в то время, как Делакур вскрикнула и, закрывшись руками, свернулась у ног Беллы. Хотя, видимо, она и сама неплохо осознает свое положение. «Правда, мне не нравится, что остальные наши гости не подбадривают Беллу», — с этими словами Том вернул в сознание Крама. Потом подошел ко мне и, одарив довольным взглядом, взмахнул палочкой, круце. «Описать боль можно, но будет ли это точно переданным ощущением? Навряд ли. Потому что круциатус – это иной уровень боли, никогда мне неизвестный ранее. Настолько высокий, что желание молить об окончании его любым способом, хоть бы и смертью, возникает спонтанно. Если вспомнить детально, как ощущается зубная ноющая боль и радирующая по всей челюсти, а то и по черепу, то можно приблизиться к пониманию. А теперь добавить к этому второй такой же зуб, а потом еще и еще. Если представить такую боль от всех зубов одновременно, а потом предположить, что ваши нервы по всему телу словно медленно то сдавливают, от чего возникает та самая ноющая боль, то приотпускают, чтобы потом вновь наполнить болью, то вы будете близки к пониманию. Так вот, требуется усилить эту боль раза хотя бы в 3, чтобы представить Круце. Только представьте, в вашем теле от каждой мышцы отходит нерв, который собирается из нескольких веточек. Каждая из них будет сводить своей ноющей болью с ума, пока вы начнете биться в судорогах, после чего время от времени станете изгибаться дугой, а потом снова конвульсивно дергаться, пытаясь избавиться от боли, но она не закончится, никогда. Это и есть ад. Теперь мне это известно. Сопротивляться этому невозможно в принципе. Любой, считающий, что Круциатусу не способны сопротивляться только слабые воли или что там еще по чьему-то мнению могло бы помочь, то он просто идиот. Можете плюнуть ему в лицо, ссылаясь на меня.